Гнев Хильды только усиливался с каждым ответом сестры. Она была в бешенстве. Ее хватил настоящий пароксизм ярости, как это бывало с ее матерью. Но она по-прежнему сдерживала себя. «На твоем месте я бы отказалась от этой романтической выходки», — внешне спокойно проговорила она. «К Мансфилду». Кони надела большие защитные очки. Рядом с ними, в выемке ниже дороги, бежали железнодорожные рельсы. Вскоре они доехали до моста, где кросхильский большак пересекал железную дорогу. «Вон та дорожка ведет к домику лесника», — сказала Конни, когда они съезжали с моста. Хильда бросила на дорожку раздраженный взгляд и ответила: «Какая жалость, что мы не можем ехать прямиком в Лондон. Мы были бы на Пэлмэл уже к 9 часам». «Я тебя понимаю, ты уж извини меня», — отозвалась Конни из-под своих огромных очков.